Глава 26. Волшебница. Люсинда прокралась в комнату Церцеи и какое-то время смотрела на свою сестру. Спящая Церцея выглядела такой спокойной и красивой. Расстегивая ожерелье на шее Церцеи, Люсинда чувствовала в душе, что сестра будет благодарна за все, что сделали для нее старшие сестры. Церцея открыла глаза, затем моргнула, пытаясь понять, которая из сестер смотрит на нее сейчас с таким безумным выражением на лице. «Люсинда», — улыбнулась сестре Церцея. «Церцея, мы должны кое-что тебе показать. Что-то очень важное. Пойдем со мной». Люсинда повела свою еще не проснувшуюся до конца сестру в соседнюю комнату. Интересно, что подумает обо всем этом Церцея, не принимавшая участие в событиях сегодняшнего вечера? Комнату освещало огромное количество свечей. Все они были белыми и красиво отражались в расставленных повсюду зеркалах. В самом большом зеркале Церцея увидела чудовище. «Что это?» — спросила Церцея, подбегая к зеркалу и кладя руку на его изящную серебряную рамку. «Он мертв?» Все ее сестры стояли рядом, сцепив пальцы, словно ожидающие похвалы маленькие девочки. Церцея посмотрела на сосуд для гадания, потом перевела взгляд на сестер. Она чувствовала себя больной, опустошенной и бессильной. «Это вы сделали?» Церцея чувствовала тошноту. Сестры молчали. «Вы убили его?» — крикнула она. «Нет, это был Гастон. Это он убил его!» У Церцеи перехватило дыхание. «Но с вашей помощью, как я вижу!» Она сбросила сосуд для гадания со стола. «Мы думали, ты будешь рада, Церцея. Мы сделали это ради тебя!» Церцея потрясенно посмотрела на сестер. «Как вы могли подумать, что я могу хотеть этого? Посмотрите на девушку, ее сердце разбито!» — воскликнула Церцея, глядя на отражение Бель в волшебном зеркале. «Я люблю тебя», — сказала чудовищу Бель. По ее щекам текли слезы. Церцея тоже плакала. Ее сердце переполнилось ужасом и сочувствием. «Я никогда не хотела, чтобы все случилось именно так», — рыдала Церцея. «Смотрите! Она любит его. Это не притворство. Я верну его. Я дам ему шанс снять проклятие!» Сестры протестующие завопили, придвигаясь к своей младшей сестре. Но гнев Церцеи отшвырнул их назад, пришпилив к стене. «Ни слова больше, поняли? Иначе я отдам ваши голоса морской ведьме!» Люсинда, Руби и Марта знали, что магическая сила Церцеи намного превосходила их собственную. Но пока сестра была моложе, они еще могли справляться с ней. Теперь, похоже, эти времена прошли. Ведьмы были слишком напуганы, чтобы заговорить. Они были похожи на сломанных кукол. Смотрели, застыв в безжизненных странных позах. А Церцея тем временем продолжала отчитывать их. «Я верну его назад. Я верну его к жизни, поняли?» «Если он тоже любит Бель, проклятие потеряет силу, а вы даже не пытайтесь мне помешать!» Сестры продолжали висеть пришпиленными к стене, не в силах или не желая ни пошевелиться, ни молвить слова. «Никогда впредь не связывайтесь с принцем или Бель. Если посмеете сделать это, я исполню то, что обещала. Отдам ваши голоса Урсуле, и вы больше никогда не сможете колдовать». Сестры только смотрели на нее выпученными глазами и, как приказала Церцея, молчали.